Глава 24. Нарин, гном. Это надо же было получить камнем из пращи по голове в самом начале нападения разбойников и сразу отключиться от довольно несильного удара. Хорошо, хоть в шлеме был. Шлем у меня крепкий и не такое выдержит. А ведь самое опасное место там, где дорога подходит ближе всего к проклятым землям. Мы уже несколько дней как прошли, вот и расслабились. Нечисти оттуда с самого начала не опасались. А вот банда, которая орудовала на тракте, могла скрываться только там. Иначе их давно бы уже поймали. Собственно, из-за слухов об этой самой банде мы и присоединились к купеческому каравану. А так, 4 гнома на 2 телегах прекрасно и без всяких караванов добрались бы. И быстрее, и дешевле, не нужно за охрану караванщикам платить. Но представитель заказчика сэр Али, который нас сопровождал от самых гор, человек во всех отношениях мерзкий и вечно всем недовольный, настоял на присоединении к торговому каравану. Ради безопасности груза. И ведь плевать ему было на груз. Пока не пересечем ворота замка заказчика, за все отвечаем мы, гномы. Непонятно, зачем нам вообще навязали этого типа? Он ведь только о своей безопасности и беспокоился. Не иначе, хозяин его просто отослал с глаз долой. И еще ему надоело общаться с 4 хмуро смотрящими на него гномами. Вот и решил с купцами поболтать. А нам переплачивай. Конечно, не будь угроза реальной, ничего бы у него не получилось. А так пришлось соглашаться. Когда я очухался после удара, все уже было кончено. Мои товарищи мертвы, наши обе телеги догорают. Причем от той, что с заказанными механизмами вообще почти ничего не осталось. Да по ней явно магией шарахнули. Из чего это магу разбойников по телегам огненными шарами швырять? Добычу портить? Припоминаю, что перед самым нападением мимо наших телег как раз проезжал караванный маг-недоучка. Купцов другие маги редко охраняют, не архимагов же им в самом деле нанимать. Да и зачем караванщикам архимаг? Маги в разбойники не идут, непрестижное это дело для мага, да и невыгодное. Они честно неплохо зарабатывают, так что для охраны торгового каравана всегда такого недоучки и хватает, а чаще вообще никакого нет. Среди разбойников, если какие чародеи и попадаются, то либо еще большие недоучки, либо орочи и шаманы не из самых сильных. Сильному и у себя в степи хорошо. Но в этот раз шаман оказался сильным, даже очень. Караванного мага, видно, первым испалил, вместе с нашими повозками. Не повезло и нам, и магу не повезло. Охрана тоже почти вся перебита, да и караванщикам, кто схватился за мечи, досталось. Теперь все стоят, побросав оружие, и ждут решения своей судьбы. И я тоже жду. А судьба у нас впереди незавидная. Одни в рабство попадут, а других просто перебьют. Точно перебьют, не управятся разбойники с таким количеством пленников. Их самих не больше 20 осталось, и половина ранена. Не рассчитали разбойнички сил, не рассчитали. Полегло их, наверное, 30. Это те, кого я отсюда вижу. Не будь этого шамана, кинулись бы на них и перебили всех оставшихся. Судьба прилетела стрелой и осталась в затылке шамана черных орков. Потом засвистели еще стрелы, находя своих жертв среди разбойников. Эльфийские стрелы. Не похоже это на эльфов. Они что светлые, что темные. Пройдут мимо попавшего в беду путника и пальцем не пошевелят, чтоб помочь. Но размышлять об эльфах некогда. Хватаю с земли свой топор и бью ближайшего ко мне бандита. Кто-то из уцелевших охранников поступает так же. Но из луков стреляют эльфы, а они, надо признать, не промахиваются. Очень скоро не остается ни одного живого разбойника. Какое-то время все стоим и ждем длинноухих спасителей. Но из-за камней, откуда на нас выскочили первые разбойники, выходит человек с крупным псом, бегущим рядом и арбалетом в руках. Очень интересным арбалетом, я даже отсюда вижу, что он интересный. Потом несколько правее появляется светлая эльфийка. Всего одна эльфийка. Ждем еще какое-то время, но больше никто не выходит. Ни эльфы, ни люди. Все руководство каравана, командир наемников охраны и четверо купцов направляются к нашим спасителям. Ну и я туда же. Гномы присоединились к каравану, считай, как равные партнеры. И раз наш старший погиб, то теперь я за него. Сырали тоже увязался, а он-то что там забыл? Подумаешь, представитель заказчика. В самом караване он никого не представляет и никакого голоса не имеет. Наверняка на эльфийку вблизи пялиться будет. Люди, они в большинстве своем на эльфийк падки. И что только в этих тощих дылдах находят? «Кто вы, путники?» — спрашивает старший из купцов. «Так путники и есть», — отвечает человек с арбалетом. «Идем себе, никого не трогаем. Природой вон любуемся. Она в это время года особенно красива. Смотрим, нехорошие разбойники хороших купцов обижают». «Ну так и решили немножко помочь. Вот трофеи соберем и дальше пойдем своей дорогой». «Да, арбалет у него интересный. Я его уже хорошо рассмотрел. Тетива три раза протянута через специальные ролики. И понятно зачем. При той же силе плеч ход тетивы увеличивается. От этого должен возрастать ход стрелы. Да и натягивать ее легче будет. И весить будет это все не намного больше, чем обычный арбалет. Как мы раньше сами до такого не додумались? Я так заинтересовался оружием человека, что даже не обратил внимания на его не совсем обычный ответ». Эльфийка тем временем вообще молчит. «Извините нас, путники, что мы не представились сами». По-своему понимает монолог человека старший из караванщиков. Купцы и начальник охраны называют себя по очереди. Я, наконец, отрываю взгляд от арбалета и тоже представляюсь. «Нарин, сын Нили, внук Норина из придорожных гор». «Сэр Али». «Как бы скромно представляется представитель, у него просто других титулов нет». «Вадим, но лучше просто Дим», — отвечает человек. «А вот это действительно скромно, и вроде принадлежность к княжескому роду упомянул, но всех титулов не перечислил». И на самом титуловании не настаивает. Как для северного варвара, даже очень скромно. «Я Элидриэль, дочь Буриэли и Электриэля, светлая эльфийка, племянница лорда Иранкюльского леса». Гордо произносит эльфийка. «А чего еще от эльфийки ждать? Эльфы, они всегда горды и надменны.